Глава 13. Варя. Сознание от лекарства немного путанное и неумолимо тянет в сон. Кожа еще покрыта испариной, но я знаю, что это скоро пройдет. Головная боль, пронзающая виски и затылок, тоже. Закрываю глаза и чувствую, как меня поглощают серые тени. Проваливаюсь в глубокий сон без сновидений и внезапно по внутреннему будильнику просыпаюсь в полночь. Несколько мгновений пялюсь в потолок, вспоминая, где я. А потом смотрю на стоящие вплотную друг к другу из-за недостатка места кроватки. Ромка спит крепко, а Арсенька ворочается и часто вздыхает. Значит, скоро попросит молока. Тихонько поднявшись с узкой кровати, я переодеваюсь в пижаму и бесшумно выскальзываю из комнаты. За дверью родительской комнаты еле различимый бубнёж телевизора. Это вернувшийся с дежурства папа смотрит документальный фильм или сериал. Я прохожу на кухню, достаю из холодильника молоко и бутылочку и слышу тихий скрип двери и звук босых ног по линолеуму. «Как ты?» — спрашивает мама, кутаясь в тонкий хлопковый халат. «Перепугала меня». «Нормально уже». «Юля что-то говорила про твою панику. Это она?» «Да, иногда бывает». Отмахиваюсь с улыбкой. Но сейчас уже реже. «Тебе нужно к врачу с этим сходить?» «Я была у врача, мам», — говорю, разогревая молоко. «Это врач мне назначил лекарство». «И что, это не лечится? Откуда у тебя вообще взялись эти приступы?» — шепчет встревоженно. «Раньше, до свадьбы, ничего не было. Это из-за беременности и родов?» «Нет, из-за постоянных тревог. Как только они пройдут, исчезнут и атаки. Просто сегодня я перенервничала». «А что было, если бы меня не оказалось рядом?» — не унимается она. «Ты не в себе, дети одни». «Приступы не длятся долго, всего пару минут». «Ох, не знаю, Варя», — вздыхает мама, держась за грудь. «Страшно мне тебя одну с детьми в съемную квартиру отпускать». «На съемной квартире мне будет спокойнее». «И поэтому приступов не будет?» — договаривает с сарказмом. «Ага». Забрав молоко, я иду в комнату, где, сидя в кровати, меня уже ждет сонный Арсений. Вкладываю бутылку в его руки и жду, когда он напьется. После чего целую в макушку и укрываю одеялом. После горячего душа тоже ложусь спать. Залезаю под одеяло с головой и закрываю глаза. Перед мысленным взором тут же появляется Лёшкино лицо. Суровое, по-мужски красивое. Лёд в глазах. Недоверие и презрение прошибают ударами тока. Я готовила себя к его ненависти. Никаких неожиданностей и потрясения. Я предала, совершила фатальную ошибку и сейчас свалилась, как снег на голову, с двумя детьми. Нужны ли они ему? Возможно. Нужна ли в качестве их матери я? Конечно, нет. Но я почти уверена, что он возьмет часть обязательств по отношению к ним на себя. Лёшка не бросит своих детей, иначе я совсем его не знаю. Что же касается меня, то я ни на что не претендую. Ни на прощение, ни на уважение. Не заслужила. Главное, чтобы его неприязнь ко мне не отражалась на наших детях. Я этого не переживу. За последствия той ночи, когда он, избитый и озлобленный, лишил меня девственности, ответственны мы оба. Но в том, что случилось после, виновата только я. Лёшка просил, умолял меня отменить свадьбу, говорил много, обнимал, обещал счастливую безденежную жизнь и свою любовь. Я ревела без остановки, а он обнимал и говорил, говорил, говорил. Под утро он уснул, а я ушла. Сбежала с его детьми под сердцем. Понимая уже тогда, что люблю и всегда буду любить только Лёшку, не смогла переломить ситуацию. Струсила, испугалась за него и за себя. Если бы я тогда знала, во что превратится моя семейная жизнь, если бы понимала, как это — быть хорошей женой, любя не мужа. Первые несколько месяцев после свадьбы я запрещала себе все мысли о нем. Запрет не помогал. Я не могла не думать о нем. Не видеть его во снах, не вспоминать и не представлять его на месте Станиса. Однако я боролась, упрямо ждала, что моя семья и жизнь в Лондоне затмят то, что продолжало гореть в сердце. Чудо, увы, не случилось. Разочарование, страх и сильная тоска перечеркнули все мечты. Пришло понимание, что образ Денежка останется выжженным в сердце навсегда, и оставалась только надежда, что он потухнет после рождения детей. И этой надежде не суждено было сбыться. Она рассыпалась пылью. Я не следила за его жизнью специально, но от Арины узнала, что через пару месяцев после моей свадьбы Лёшка уехал в Кисловодск. Туда же за ним поехала Аля. Писала в чат, из которого я вышла, что у них отношения. Заваливала его фото, которые иногда доходили до меня. Щедро делилась своим счастьем. Тина поделилась с Ариной по секрету, что Лёха стал у Али первым. Этот секрет едва не убил меня. Ночами я мазохистски представляла, как это произошло. Был он с ней нежен или нетерпелив и настойчив, как со мной? С кем понравилось больше и какие слова он шептал ей? Однажды я видела их секс во сне. Разбудила рыданиями Станиса, он жалел, не понимая причины моей истерики, а я заживо сгорала от стыда. Однако через пару месяцев Арина написала, что Алька вернулась в город, восстановилась в техникуме и стала вести прежний образ жизни. На вопрос о том, что случилось, отвечала, что ей нужно доучиться, а потом, когда она получит диплом, снова к нему уедет. Диплом Аля получила следующим летом, но в Кисловодск так и не уехала, из чего я сделала вывод, что они с Лёшей расстались. Оказалось, что нет, учитывая, что сейчас они снова вместе. Очевидно, тогда их отношения были поставлены на паузу. Я не знаю, что будет завтра. Не знаю, как быстро Станис подаст на развод и юридически откажется от детей. Я не знаю, что решит делать Лёшка. Будет ли он их усыновлять и даст ли свою фамилию, или просто захочет присутствовать в их жизни. Насколько это присутствие будет регулярным и в каком формате он будет общаться с мальчишками. Но в одном я уверена точно. Я не желаю, чтобы Аля приближалась к моим детям. Неважно, в качестве девушки их отца, его невесты или жены. Всё моё существо противится этому. Пусть это ревность, эгоизм или что-то более глубокое, но я не подпущу её к ним.